Глава 21. Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации. Владимир Ильич Ленин. Надо сказать, что сопротивление было просто огромным. Генералы бросали под мои танки множество солдат, техники, другого вооружения, чтобы хоть как-то задержать. Использовали немало артиллерии. Мне пришлось убрать один танк и достать британскую арту, что, мерно ухая, двигаясь у меня в тылу, накрывало позиции артиллерии. Честно сказать, одной арты мало, хотя заметно, что огонь по мне со стороны противника заметно ослаб. Мне 4 танков едва хватало, чтобы работать по пехоте. Будет 3, совсем грустно станет. Все же 5 махинами управлять – это не то, что 8. Масштабы куда меньше. В общем, у армии США было 2 очага напряжения. На месте высадки десанта японцев и там, где я начал работать. Причем очень даже продуктивно. И те оценили, где опаснее всего. Если б не так быстро заканчивающаяся ночь, которую я и так частично потратил на благие дела, больше пиндосов набил бы. А тут едва 25 тысяч, как показывал счетчик. Причем это именно уничтоженные. Танки работали чисто, раненых тоже добивали. С учетом, что тут у штатовцев войсковая группировка почти в 1 000 000, это все капля в море. Пары дивизий лишил, флотских и авиаторов у колонны не считаю. Но и я тут не на один день. Ведь сроков окончания работы не поставили, только помочь японцам. И пока они тут все под контроль не возьмут, я могу спокойно работать, очищая для них территорию. По крайней мере, японцам я здорово помог уже сейчас. Высадка идет без особого сопротивления. Японские моряки торопятся, им нужно уйти как можно дальше до рассвета. Так до рассвета и протянул. Потом поменял свою технику, оставил один танк, тяж японский уже 9 уровня, модернизовал до полного, сейчас на 10 копил, и 4 арты. Этой ночью я двигался к Панаме, которая сейчас в 2 километрах от меня. Частично канал и 2 поврежденных шлюза в прямой видимости, и множество войск, что сюда стягивались. Вот по ним арты и работали, просто по крупным скоплениям. Били залпом сразу 4, а тяж охранял их. Арты катались с места на место, потому как противобатарейная борьба продолжалась. Мне арты раз по 15 жгли, а некоторые и раз 20. Я уже больше 100 стволов уничтожил с расчетами, а все равно и тут хватало у пиндосов. Особенно крупного на побережье хватало, но их я уже выбил. Из того, что вблизи. 3 аэродрома было, точнее, 1 крупный с бетонными полосами и 2 небольших с грунтовыми. Накрыл, уничтожая личный состав, а потом технику. Бил по пехоте, технике, грузовым машинам снабжения, все, что в дальности накрытия огня, планомерно расстреливал. Хорошо, проблем со снарядами не было. Авиация противника с момента, как рассвело, буквально взбесилась. Налетали откуда-то с других аэродромов, которые я не видел. Надо ночью облететь и все танками уничтожить. Совсем житья не дают. Думаю, генералы США обиделись, что я все их склады расстрелял, что у Панамы были. Там и сейчас пожаров и дымов хватало. Частично снаряжение и вооружение, что там хранилось, готовилась для участия в боях на Тихоокеанском театре военных действий. Там пока японцы властвовали, хотя пару небольших корабельных группировок американцы все же на Тихий океан перекинули, но в основном для защиты своего побережья. Вот в порту Панамы стоял тяжелый крейсер и 2 эсминца. Эсминца я не достал, далеко, карта их не накрывает, а тяж вполне. Накрыл, после чего тот взорвался. Видимо, и этому в погреба попал. Это стоит описать подробнее. Довольно интересная случайность произошла. Японцы на своих самолетах летали, пару раз крутились рядом, когда меня штурмовики бомбили. То есть мои арты бомбили, сам я по привычке прятался подальше. А то дважды мне тяж уничтожили. Так вот, их заинтересовало побоище в этом месте, а сверху, наверное, все это жутко им смотрелось. Ну, полетали и полетали, японцы, сообщили командованию. Просто когда я решил по крейсеру работать, то пронаблюдал подлет 6 торпедоносцев с японских авианосцев. Те свой десант активно с воздуха поддерживали, явно удивляясь пассивности авиации противника. Еще бы, те все против меня бросили. Ну, может, и не все, но немало самолетов, в час по 2-3 налета. Это о многом говорит. Так вот, на подлете японские летчики увидели, как взорвался крейсер. То, что тут артиллерия поработала, те не могли не понять. Снаряды оставляли в воздухе характерные следы. Не зная, почему так, у фугасов подобного дымка не наблюдалось. Может, зажигательная смесь работает? Поэтому они атаковали эсминцы. Один потопили, второй смог сбежать, активно отстреливаясь. Потеряли две машины, но ушли. За ними с заметным опозданием рванули истребители. Да поздно. Да и на отходе торпедоносцы прикрывали японские истребители. Меня же серьезно напрягала авиация, так что ночью я займусь ею плотно. Я поклялся, а пока гонял арты между разрывами авиабомб, чинил поврежденные, покупал новые вместо уничтоженных и постоянно вел огонь. В общем, об этом дне, до наступления темноты, я могу сказать так. Это был самый трудный день в моей жизни. Нет, я в курсе, что пиндосы крепкие вояки, не уровень немцев, но не сильно хуже. И сейчас те продемонстрировали это. Шли на меня, как в последний бой, особо труса не празднуя. Не люблю пиндосов. Я вообще из тех расистов, которые мало кого любят. Но заставили меня уважать себя. Да, заставили. Вот только потери противника, если и прошедшую ночь считать, переваливали за 100 тысяч. Да, за день я их на тот свет спровадил в немалом количестве. К 135 тысячам цифра на счетчике приблизилась. Это не считая 500 грузовых машин, сотни легковых, вроде вездеходов, 400 самолетов на аэродромах и 26 сбитых в воздухе, танков 150, 300 артсистем. Наработал еще как. Эти сутки прошли более чем плодотворно. А если считать тех набитых мной у города кулон флотских и армейцев, то почти к 200 тысячам счет приблизился. За сутки пятую часть уничтожить – это дорогого стоит. Хотя с моими способностями игрока даже не особо интересно. Да как-то не спортивно. А как стемнело, я ушел в сторону и с трудом нашел свободное место без поваленных деревьев и воронок, тут все перепахано, а трупная вонь вообще голову кружила. За день столько трупов, да на жаре. В общем, взлетев на шторхи, я поднялся на 2 километра, наматывая круги на одном месте, и полетел зигзагами, выискивая аэродромы противника. Нашел 6, после чего стал по очереди совершать посадку неподалеку и работать танками и одной артой. Качественно. Все 6 посетил. Правда, стоит отметить, что на 6-м меня уже ждали, да и летного состава там не было, эвакуировали. Я же уничтожил засадную группу и, вернувшись к шлюзам, продолжил работать артами. Как раз рассвело. Вот, это уже другое дело. Нет, налеты продолжались, но никак не сравнить с тем, что было прошлым днем. Один налет в 2 часа — это даже не смешно. Да и артиллерию вокруг изрядно проредил. Свободнее было. Добивал оставшиеся, но главное — пехота. Ближе к обеду меня поразили как пиндосы, так и японцы. Генералы США кинули против меня танки, решив навязать танковый бой. Собрали больше 300 танков, сосредоточив малыми группами. И когда я вышел на открытое место у шлюзов, расстреливая капониры и доты, бросили в атаку. Я не мешал им готовиться. Мне самому интересно было устроить курскую битву в Панаме. Будет им Прохоровка. А японцы поразили тем, что с утра, сменяясь, надо мной висели разведчики, к слову, поплавковые гидросамолеты, под прикрытием не менее 10 истребителей. Бои в воздухе стояли страшные. Американские летчики пытались добраться до этих разведчиков. 2 разведчика сбили и 12 истребителей, но японцы поражали своим упорством. В общем, те сделали какие-то свои выводы, и прилетел другой самолет, который покинуло 2 парашютиста. Можно сказать, в тылу моих танков выпрыгнули. А ведь уже час, как шел активный танковый бой. Я потерял 6 машин, снова их покупая. У пиндосов осталось едва 40. Они бы и удрали, но ходовая разбита снарядами. Многие машины брошены были экипажами. Так что Прохоровка все-таки случилось. Сам я в 400 метрах от них был, во овраге у сгоревшего броневика, с 4 японскими летчиками на перевернутом ящике от патронов в подкидного играл. Те эту игру не знали, но освоили быстро. Даже погону вешать научились. Вот мы и наблюдали за парашютистами. Один из летчиков, капитан, я их имена не запоминал, надо больно, сообщил, что это явно из разведуправления. Они же их сюда засылали. Да, летчиков было 7. Те, что спаслись из сбитых самолетов, без единой царапинки 4, и 3 серьезно перевязанных лежали чуть в стороне, в тени. В госпиталь бы их отправить. Насколько я знал, у флотской группировки японских сил имелось 2 госпитальных судна. Не аж 2, а всего 2. Честно сказать, в таких операциях их должно быть 7-8, только тут ложная высадка, я был прав. И нет, это мне не летчики рассказали. Тут они секретность хранили. По всем известным факторам сопоставил. Ладно бы японцы несколько армий высаживали. Если собрать все суда, доставить их возможно. Но всего 1 пехотный корпус и 2 танковых батальона, не считая разных орудийных систем, это, считай, ни о чем. Ну ладно, японцев из разбитых частей, что тут партизанят, еще на корпус наберется. Но это все равно мало. Вот только от чего они отвлекают внимание? Им нужно задержать тут все силы армии и флота США, да по сути этот корпус смертники, да и флотская группировка, что его поддерживает, тоже еще долго не сможет отбиваться. Хотя шанс уйти у нее еще есть. Знать бы, что в голове у Микадо. Одно могу сказать, я вполне способен операцию для отвлечения внимания превратить в победу. Именно это я и сообщил майору из разведки, что и был 2-м парашютистом. Первый охранник. Сказал, что из Германии, прислан лично фюрером помогать японским союзникам, о чем предъявил документы. О том, что я сотрудник секретного АННРБ, в доказательство моя голубая кожа. Мне еще 10 дней ее носить. Мол, я работаю в отделе, что занимается всем сверхъестественным. Поэтому появляющиеся танки и снаряды, что не заканчиваются, эта сила планеты помогает. Это оружие уже испытано в Африке, в войсках Роммеля. Да, таких, как я, мало. Сколько? Секретная информация. Да, Роммелю сейчас остро нужна моя помощь, но меня отправили к вам. Цените. Мне кажется, японцы мне не поверили, но и отказываться они не дураки. Те уже высадили корпус, да все силы. 2 ночей хватило. И сейчас тот идет в этом направлении. Партизаны ведут по тем тропкам, где не помешают американские солдаты. Да и не так и много их на пути было. Основные силы на меня бросили. В общем, начал координировать общие действия. И знаете, это помогло. За 2 следующие недели мы канал от Панамы до озера Гатун полностью очистили. Император Японии на радости еще 2 корпуса отправил к нам, удержать отбитое. Пока не пришли, в пути. А тот корпус, что был, занимался зачистками, да восстанавливал укрепления. Да и на это едва хватало сил. Я собрался дальше гонять пиндосов, как вдруг получил награду. Оказалось, все, я выполнил задание, дальше японцы и сами справятся. Американцы 600 тысяч тут потеряли убитыми, и 200 попали в плен к японцам. Те, кто успел к ним перебежать с поднятыми руками, и мне на зуб не попался, остальные просто разбежались, их партизаны ловят. Столько техники трофейной захватили. Я тоже себе выбрал самое интересное. Много раритетов было. Жаль, но все. Личный карман снова полон. А вообще японцы меня удивили. Я когда жил в Советской империи, ничего не слышал о таком десанте. Видимо, влияние изменения истории, раз японцы решили провести такой трюк. Теперь хоть знаю зачем. А они Аляску решили захватить. Там 3 крупных десанта было. О них я, проживая в Советской империи, тоже ничего не слышал. Все силы туда брошены. А ведь смогли отвлечь пиндосов. Удалось им все. Сейчас территорию берут под контроль. Со мной генерал общался, командир корпуса. Я ему много что из будущего рассказал. И про ядерную бомбардировку, и про геноцид японцев, и про то, как те мстили на территории США. Хватило тому, с ударом слег. А вот награда меня удивила. Не этого я ждал. Думал, что-то супер-пупер интересное, а тут обычный администратор. Да, опция координатора — это именно логистика. И вообще дела администраторов. Тут и знания, и опыт военных администраторов были. Если проще, тыловиков, интендантов. Вот такие дела. Да уж, награда. Если проще, я такую награду не оценил, просто не понимая, зачем она мне. Ладно, надеюсь, в будущем пригодится. Хорошо сказано, в будущем пригодится. Для меня вполне прямой смысл, что по Панаме отпускать японцы меня не хотели. И я их понимал. Пришлось сбежать. Аккуратно. И вот меня американский гидросамолет уносил обратно к Африке. Я повторял маршрут, что на арке совершил. Во время первой же дозаправки я решил испробовать Каталину. Купил надувную лодку, убрал поплавковую машину, обслуженную и заправленную, и достал Каталину. Та с шумом ухнула в воду. Меня волной снесло. Вычерпав воду, погреб к машине. Ключ к дверце у меня был. Тот техник, коего живым отпустил, выдал две штуки. Открыл и забрался внутрь. Лодку, кстати, затащил, размеры проема позволяли. Дальше провел небольшую проверку систем. Что делать, мне тот техник показал. Так что запустить движки смог. Я не летал на двухмоторных машинах, опыта не имею. Но нужно же когда-то его получать. Тем более, что эти самолеты 4 с лишним тысячи километров способны пролететь. А это довольно серьезный довод. Играя ручками газа, а я разобрался, как лучше делать, дал одинаково газа, и меня начало сносить. Сообразив, что идет влияние бокового ветра, я прибавил газ у одного и чуть уменьшил у другого движка, вставая против ветра, после чего взлетел. И все. Оговорили столько сложностей. Самолет, ревя движками, карабкался в голубое небо. Да, только что рассвело, и я тянул в сторону Африки, если компас мне не врет. Убавив газ движкам, перейдя на крейсерскую скорость, нашел автопилот и, проверив курс, включил его. После чего, потягиваясь, стал прогуливаться по салону, пусть чуть согнувшись, но вполне возможно. Да уж, это вам не на поплавковом самолете задницу отсиживать, так что потом вылезти несколько минут не могу, не чую пятой точки. А тут красота. Так что степень удобства использования именно этих машин для дальних перелетов я оценил сразу. Надо было раньше такую машину добыть, но кто ж знал. Я пошатался по отсеку, все пулеметные точки обошел, снимая пулеметы со стопоров и шевеля стволами. Заодно поглядывал вокруг. Карта, конечно, предупредит, но и свои глаза нужно иметь. А летел я на 2000 метров. Вполне нормальная высота. Черт, я в салоне самолета приготовил обед, на примусе сварил суп мясной. Так, ради пробы. Знаю, что открытый огонь — это опасно, но рискнул. Да и огнетушитель имеется. Отлично пообедал. Во время полета больше лежал на полу на матрасе, изредка вставал, изучая маршрут. Автопилот выше всяких похвал. Машина, кстати, новая, этого года выпуска, как и вторая. Можно сказать, прямо с завода перегнали. Всего 3 разведывательных вылета сделала, как сообщил техник. Чем дальше, тем я еще больше в восторге от этого гидросамолета. Сам полет особо ничем мне не запомнился, но изучал систему управления, запоминая, что и как делать. Один раз сел на дозаправку, когда баки почти пустые были. Пришлось до последнего тянуть, волны высокие, боялся машину разбить. Такую лодку я еще не сажал. К счастью, дотянул, тут волны поменьше, и сел. С первого раза не смог, посчитал, что слишком быстро спускаюсь. Вот со второго вроде получилось. Все равно тряхнуло, брызги во все стороны. Да уж, тут свои особенности при посадке на такой машине. Но, надеюсь, в следующий раз учту свои ошибки. Дав двигателям поработать, пусть вода, что на них попала, испарится, я заглушил хорошо потрудившиеся движки, ну и с носа поднявшись на крылья, а это можно через носовой люк сделать вполне удобно, достал 2 полные бочки, непокупные, у обеих горловин поставил, и самосливом топливо через шланги потекло в баке. А я стоял чуть в стороне и отплевывался. Вот не везет, в всегда бензина хапну на подсосе. Нормально добрался до Африки. Я вообще наугад летел. Мне, в принципе, без разницы, где на континент выйти. Рассчитывал на Гибралтар, но промахнулся не сильно. Как оказалось, вышел к Касабланке, где уже бывал несколько месяцев назад. Ночью над городом появился, сделал несколько кругов и ушел в тихую бухту, где смог сесть. На Атлантике высокие волны, тут, похоже, шторм недавно прошел. Сел нормально, хотя прожектор в носу не сильно помогал при ночной посадке. Каталину я убрал в хранилище после обслуживания и дозаправки. Та свою работу выполнила. Пересел на арку, я знаю, что мотор плохо тянет, но надеюсь, что смогу ею дальше воспользоваться. Вооружение с самолета я снял, пулемет «Стрелка». Взлетев, направился в Испанию. Несмотря на опаску, добрался благополучно, совершив посадку в гавани Барселоны. Там был для гидросамолетов свой причал. Туда меня катер пограничной службы и отбуксировал. Пограничники уже интересовались, кто я и что мне нужно. Сообщил, что гражданин Франции купил списанный самолет у немецкой интендантской службы. Показал документы с печатями и подписями, сам написал, а печати купил. Даже расписку о получении денег представил. Прилетел ремонтировать, немцы слишком много запросили. Объяснение вполне устроило. В Барселоне я задержался на трое суток. Столько времени занял ремонт двигателя. Да, менять не требовалось. Провели полное обслуживание, заодно полуразобрав, отремонтировали, найдя проблему. Запчасти были, такие моторы, как оказалось, у испанцев вполне имелись. Покупали у немцев с запчастями. Купить запчасти проблемой не стало. Заодно мне покрасили самолет, тот стал синим с белой полосой. Номер и флаг не рисовали, сказал двум механикам, которые моей машиной занимались, что во Франции сделаю. Я, кстати, на французском и общался. Когда же в игре появится испанская линейка танков, чтобы я и этот язык изучил? Самому как-то долго, да и напряжно. Да, разбаловала меня игра. Что есть, то есть. Ну а пока в Испании был, купил немного вкусностей. Объем личного кармана заполнен, но немного втиснуть хватило места. Это ушедшее на полет топливо освободило. Особо много не брал, но знаменитый хамон взял. Пару сотен килограммов. Попробовал, понравилось, хотя белорусская буженина не хуже, да и сало тоже. Брал деликатесы, кроме хамона взял несколько больших блюд бутербродов с кальмарами, под пиво пойдет. Ну и сыры взял, испанские сладости. Любопытный вкус, но на любителя сойдет. Вылетел я вечером на обслуженном обновленном самолете. Квестов не предлагали, летел спокойно. К слову, Италию наши уже взяли, перешли границу с Францией. Британцы так со вторым десантом и не рискнули, им потерь с первым хватало. Похоже, десант в Нормандии снова будет, там они рискнут. А вот в Африке у них все отлично, уже к каналу подошли, бои там серьезные идут. Жаль, но мне намекнули, что туда лезть нельзя. Придется Роммелю своими силами обойтись. А направлялся я в Союз. Да хочу по бандам снова поработать. Ночной полет над Средиземным морем – это вообще неплохая штука, особенно с хорошей погодой, пока на карте не появились две точки, горевшие зеленым. Союзнички, мать их, ночные истребители. Скрита, похоже, я как раз к нему приближался, по правому борту должен был остаться. Я уже сделал одну посадку для дозаправки, и вот осушил баки наполовину, а такая встреча. Вообще, я делал изрядный крюк через Турцию. Не хочу посещать зону боевых действий. А тут такое. Пришлось экстренно приводнять самолет, что, к счастью, удалось сделать в темноте, без включенного прожектора, как я обычно это делал. Карта помогла. В ночных истребителях я опознал спитфайры. Ну, точно, британцы. Они эти свои машины никому не продают. Те, покрутившись, улетели, мне кажется, вполне знали, что тут летит неизвестный одиночный самолет, скорее всего, локатором навели. Чертовы локаторы, в 41-м было легче летать. Да и я тоже обнаглел, на километровой высоте летел. Неудивительно, что меня засекли. Британцы убрались, карта это подтвердила, так что, снова взлетев, море спокойным было, я на высоте метров 20 потянул дальше. А когда Турцию пересекал, в Черном море у меня очередная дозаправка, я вдруг получил сообщение. Прозвенели колокольчики входящего вызова. И не отвлекаясь от управления, тут не море, над сушей можно врезаться во что-нибудь, двигаясь на бреющем, но все же поднявшись еще метров на 50, я открыл письмо. «Игрок, внимание! Вам предлагается квест. Награда за выполнение в трех вариантах. Первое – 40 тысяч баллов и звание капитана, заместителя командира батальона. Второе – 50 тысяч баллов и возможность управлять двумя машинами ветки одной страны. Третье – 15 тысяч баллов и опция «Выживатель». Принять. Да, нет». Подтвердив третью награду, почему именно ее, я уже объяснял, знание – это сила, а звание и умение управлять машинами останутся в этой игре, в отличие от полученных знаний и опыта. Плохо, что я не осознавал это в двух других играх, и хорошо, что хоть сейчас дошло. Да и наименование опции заинтриговало. Умение выживать всяко может пригодиться. Поди знай, что меня ждет в будущем, когда игра 43-го года закончится с моей гибелью. Да, жаль, что именно это прекращает дальнейшую игру. Но хоть так. Вот только как меня убить? Аптечка-то постоянно работает, мне голову пули снесет, та ее восстановит и оживит меня. Это предположение. По понятным причинам я на себе такие эксперименты не ставил и не собираюсь ставить. Однако квест есть, нужно его выполнять. Может, время появится дополнительное. Хочу в Черном море повернуть, пересечь Румынию и выйти на западные области Украины, поработать там. И тщательно, выметая на тот свет всякую погонь из националистов. Тут все от самого задания зависит. Я как раз пересек Турцию, время еще есть, до рассвета 3 часа. Поэтому решил, что пора на дозаправку, бак уже практически пустой. Так вот, я пошел на посадку, когда тренькнул колокольчиками сигнал пришедшего сообщения. Я особо не отреагировал, а совершенно спокойно сел. Выключил прожектор, что мне помогал, глянул на карту. Там на ее границе какое-то судно шло. Мою посадку наверняка засекли по отсветам прожектора на воде, но мне на это плевать. Проводя заправку машины, бензин тугой струей хлынул в бак, я открыл письмо, удерживая равновесие на крыльях покачивающегося самолета, держась одной рукой за бочку. «Игрок, внимание! Ваше задание в Москве. Предотвратить покушение на главу государства. Оно состоится через 6 дней на ближней даче. Принять? Да? Нет?» «О как!» — удивился я. «Чё-то я не слышал ни о каких покушениях. Может, засекретили? Хотя вон о десанте на Аляске я раньше тоже не слышал, а ведь есть. Да уж, растоптал бабочку. Кан-кан на ней сплясал». Приняв задание, я закончил с заправкой и вскоре взлетел. Уже рассвело, когда я в 100 километрах от города Станислав, несостоявшийся Ивано-Франковск, совершил посадку на воды какого-то озера и решил, что 3 суток можно потратить на зачистку окрестностей. Чем и занялся. Сменил гидросамолет на Шторх, поднявшись в воздух, и стал совершать облеты лесных массивов, особенно изучая отдельные хутора, деревеньки и села в поисках рубиновых меток. Я собирался не только банды ликвидировать, но и тех, кто им помогает. Надо сказать, даже меня шокировало, сколько красных меток тут по лесам находилось. Редкие зеленые или нейтральные оранжевые не в счет. Засучив рукава, приступил к работе. Надо сказать, пока по одним работал, другие, что слышали гул канонады, разбегались, как тараканы. Видать, наслышаны о большой зачистке во Львовской области. Так что работал довольно продуктивно. Например, пока 2 танка катались по очередному лагерю и уничтожали разбегающихся бандитов, 3 арты вели обстрел соседнего лагеря в нескольких километрах. Стоит отметить, что эти бандиты не только на наших нападали, но и между собой дрались только так. Некоторые отряды уничтожались полностью, но меня это особо не волновало. И за 5 суток без сна и отдыха я уничтожил 19 тысяч бандитов из 47 крупных и мелких отрядов. Ну и 3 десятка хуторов. Все же в села и деревни я не лез, да и хозяев хуторов ликвидировал только когда имел убедительную информацию об их связях с бандитами. Уничтожал полностью, просто накрывал артиллерией строения. Жить там уже было невозможно. Так-то я на трое суток работы рассчитывал, но вот растянул на 5. Ночью вылетел к Москве. Я считал, что над бандитами очень хорошо поработал, но мало. После квеста продолжу.